Тот самый момент, когда в сонате впервые звучит голос Антона Пятого, журналиста и молодого отца. Антон входит в кабинет, садится за стол. Компьютер, тетради, привезенные из Сан-Себастьяна фигурки Дали и Пикассо. Теперь все кажется ему новым и странным. Только в этот момент он замечает, что приехал из роддома в бахилах. Антон улыбается собственному потрясению. Раскрыв лэптоп, он печатает. «Это первый текст, который я не стану публиковать. Эти слова для тебя, родная. Ты родилась всего несколько часов назад. Мы с мамой еще даже не придумали тебе имя. Мне нравится имя Лера, маме Анастасия. Судя по родам, ты у нас будешь с характером. Ты все никак не хотела появляться на свет. Читая этот текст, ты в жизни не поверишь, что твой отец – журналист. Мне сейчас не до языка, все это не укладывается в голове. Мне кажется, что и говорить-то я научился мгновение назад. Совсем другой смысл обретают все на свете слова, и я не знаю, что тебе написать, милая. Все это так тепло и странно, но улыбаюсь я, как дурак сейчас, это да. Сегодня я впервые держал тебя на руках, и это что-то невообразимое. По всему моему телу разлились мурашки. Я очень-очень тебя люблю. Я испытываю эмоции, которые до этого момента не испытывал никогда. Сложно поверить, что море, которое сейчас переполняет меня, могло поместиться в груди. Твой папаша, конечно, расплакался. Сестра в роддоме сказала, что отцы теперь совсем не то. Слишком чувствительные все стали. Я все просил хотя бы еще минуточку тебя подержать, но старуха буркнула, что еще успею. А мне и правда так нравится тебя обнимать. Кажется, я мог бы делать это всю жизнь. Сейчас я дома, совсем один, здесь тишина. Эти стены еще не слышали твоего голоса. Ты приедешь сюда только завтра. Тебя уже ждет кроватка и твой первый медведь. Ну, добрых снов, моя любовь. Ты пока засыпай, а я, скажу по секрету, еще поработаю. Даже мама пока не знает. Мне в голову пришла идея одного рассказа, и я хочу поскорее его написать. Пауза.